Глава 10. Это невозможно. Мы находились на тренировочной площадке и наблюдали за тем, как две Айны дерутся друг с другом. Настоящая воительница была в ужасе от происходящего, но куда больший шок вызывали совершенно идентичная коса и движения, повторяемые ее двойником. «Катя — потрясающий маг», — заметил Лиам. «Если раньше ее звали магом визуализации, то сейчас за глаза называют магом отражений. Она копирует с невероятной точностью, подмечая мельчайшие детали. Даже оружие создает все досконально. Это совершенно новый уровень магии». Ее работа действительно была великолепна. Катерина появилась перед девушкой в образе ее точной копии и полностью повторяла все движения, чем искренне напугала Айну, не готовую к подобному испытанию. Каждая эмоция, каждый взгляд, вздох, намеки на движение — все копировалось полностью с разницей в секунду. Я наблюдала за тем, как на все происходящее смотрела Анастасия. Она гордилась старшей сестрой и восхищалась ей. Внезапно Айна напала. Без предупреждения, без единого намека, тело девушки словно испарилось с предыдущего места и появилось уже рядом с двойником. Но Катя была к этому готова. Она с легкостью отразила атаку косой, чем вновь поразила Айну. Я думала, что это иллюзия. Девушка не могла поверить, замерев на месте. Она прикоснулась к копии своего оружия, с ужасом отмечая его материальность. Как такое вообще возможно? Катерина лишь пожала плечами и ударила со всей силы. Острая коса блеснула в свете солнца, рассекла пустоту со звоном, встретив на своем пути оригинал. Они схлестнулись в жесткой битве, и несмотря на то, что все должно было быть в рамках тренировки, со стороны казалось, что скоро прольется кровь. Айна была потрясающим воином. Грация и скорость, ловкость и четкость движений. Она лавировала от одной атаки к другой, отражала удары, успевала контратаковать, но так и не смогла задеть Катерину, вовремя успевшую выставить перед собой ледяной барьер. «Так ты еще и магией льда владеешь?» На этом Айна вышла из себя, демонстрируя свой праведный гнев. «И вот что за несправедливость! Я годами чуть ли не спала с этой косой в обнимку. Меня гоняли по полям и лугам, драли, как сидорову козу, лишь бы научилась обращаться с оружием. Но тут появляется ведьма, причем из моего же мира, и с легкостью дает мне отпор. Какого лешего?» «Ты поддаешься. Единственное, что невозможно было скопировать, — это голос. Я же не так глупа. Хватит разыгрывать комедию, ты сильнее, чем показываешь. Раз в 10. И уже давно просчитала мои шаги». Иллюзия спала, и перед нами предстала Катерина в своем истинном облике. Девушка ухмылялась, но во взгляде читалось подозрение. Она видела, насколько Айна опасна на самом деле, явно пыталась достичь каких-то своих определенных целей в этой битве и выглядела при этом спокойной. Со стороны казалось, что они в чем то похожи. Цвет волос и их длина совпадали. Обе девушки беловолосые, словно снегом укрытые. Рост практически одинаковый, так что сходство определенно было. «Я не поддаюсь». Айна улыбнулась, хотя лучше сказать, оскалилась. «Я просто слабенькая». «Ага, слабенькая». С каждым раз мой уровень видения становился все лучше. При взгляде на ведьм и тех, кто использует магию, я все отчетливее могла различить связи и золотые пульсирующие нити. И Айна, и Катерина, обе девушки обладали невероятными возможностями. Точно так же, как и Корвин с Анастасией. Эта четверка владела разными видами магии, но при этом каждый из них был способен разрушить этот мир ко всем чертям. «Мне кажется, это надолго», — заметил Карл, подойдя ко мне совсем близко. Он передал мне чашку горячего травяного напитка и сел рядом, самозабвенно вдыхая аромат заваренных трав. Они словно соревнуются, кто кого перехитрит, не показывая им малой части того, на что способны. Я ничего не ответила, потому что перехватила дыхание. После разговора с Карлом об истинной паре, всякий раз, как дракон находился поблизости, мне становилось дурно. Эмоции усиливались, тело начинало дрожать, а в горле пересыхало. Карл при этом все прекрасно видел, но молчал, словно специально мучил, не желая начинать разговор о чувствах. Он как бы невзначай прикасался к ладоням, случайно задевал меня при встрече и целенаправленно нарушал личное пространство своим физическим присутствием. Как будто мне без его внимания хорошо жилось, а теперь... Теперь все было до жути сложно и непонятно. Я поблагодарила Карла за напиток, тяжело вздохнула и вновь начала думать. Думать о нем как о возможной паре. «Это ведь невозможно», – прошептала я как раз в тот момент, когда Айна в очередной раз схлестнулась с Катериной. Девушки казались более сосредоточенными и напористыми, чем раньше, а зрители азартными и жадными до зрелищ. «Что именно?» – Карл внимательно наблюдал за Айной, подмечая что-то для себя. Этот бой мог принести ему пользу, дать много информации о восточных драконах и помочь разобраться в их слабостях. «Мы с тобой», – ухмылка тут же слетела с его лица. «Не удивляйся, но я уверена, что ты и сам так думаешь». «Да я так постоянно думаю». Карл чуть ли руками не всплеснул. «Свалилась на мою голову, на шею села. В ответ дерзит и не испытывает ни капли уважения к дракону. Неслыханная дерзость». Я не сразу осознала, что сказанное было сарказмом. Карл обладал невероятной способностью говорить полную чушь с совершенно серьезным и непробиваемым лицом. И как понять, что дракон просто шутит? «Василиса, тебя так легко обмануть?» Дракон сник, уставился на меня, затем произнес: «Если ты думаешь, что между нами, как по мановению волшебной палочки, возникнет исключительная любовь, то ты ошибаешься. К данному вопросу я подхожу очень серьезно и прекрасно понимаю, что даже истинная пара становится настоящей лишь спустя определенное время. Невозможно просто взять и влюбиться. Невозможно просто взять и ужиться в одном доме, тем более в одной комнате. И также невозможно избежать привязанности, если ты уже встретил того, кто тебе предназначен. Мы с тобой в какой-то степени теперь плывем в одной лодке. Я не тороплю тебя, не набрасываюсь со всякими развратностями. Хоть и хочу этого, если честно, и смиренно жду, когда ты примешь свое положение. Также я прекрасно понимаю, что чувства зарождаются постепенно, поэтому...» Я все поняла. После его слов с души словно камень упал. «Я боялась того, что мы теперь все время будем вместе, и из-за какого-то там предназначения придется постоянно держать друг друга за ручку. Но все оказалось несколько иначе. И самое главное — проще. Хотя, стоп, какие такие развратности?» «Вот ты сейчас явно осознала, что я намекнул на пошлость, да?» Дракон рассмеялся, затем увидел, как я краснею, и вновь разразился невероятно громким хохотом. «Васенька, какая же ты странная! Почему все женщины из вашего мира не от мира сего?» «Жизнь такая», — буркнула я в ответ, стараясь как можно быстрее успокоиться. «А чего ты хотел? Я, между прочим, первый раз поцеловалась только в 20 лет. И прошу заметить, что для людей это уже очень поздний срок». «Я бы даже сказал, чересчур поздний», — в разговор вмешался Леонид, нагло подслушивающий все, что мы обсуждали с Карлом. «Учитывая то, что я знаю и видел, многие в 11 имеют прекрасную осведомленность обо всех пестиках и тычинках. И это я сейчас не про растения говорю. Неужели до этого возраста не попадался никто приличный?» «Нет», — я пожала плечами, — «одни озабоченные идиоты. Мне такие не нужны были». «Так я тоже озабоченный», — искренне удивился Карл. «Просто хорошо это скрываю». «Но начинается». Вампир не выдержал, всплеснул руками. «Обсуждай свою драконью озабоченность где-нибудь в другом месте. Я не хочу знать, что происходит в твоей старой, как этот мир, голове». Карл в ответ лишь хмыкнул. А я же задумалась над последней фразой по поводу его возраста. «Матерь Божья, я даже представить себе не могу, насколько он старше меня». «Старик», — пробурчала я, на что Карл тут же вытянулся, удивленно посмотрел на меня и уже напрочь забыл про Леонида. «Зачем я тебе такая маленькая нужна? Со мной неинтересно будет», сказала та, что открыла мой гроб в компании китайцев, сидела на моей шее и чуть не отравила просроченным кофе. «Я уже понял, что с тобой не соскучишься». «Ты внешне моложе меня выглядишь». Я исчерпала все аргументы, но, судя по его реакции на последнюю фразу, я высказала что-то очень болезненное. «Я-то маленький? Это я маленький?» Не выдержал Карл и схватил меня за руку. «Смотри, Север. Они еще даже не вместе, а уже ссорятся. Идиллия бьет ключом», — хмыкнул вампир, наблюдая за тем, как дракон выводит меня из зала. «Карл, прости, я не хотела тебя обидеть. Неужели его внешность так важна? Я и думать не думала, что для дракона нечто подобное может иметь особое значение». Мы резко остановились. Карл посмотрел на меня пристально, подошел почти вплотную и произнес: «Это я мелкий?» Из ноздрей дракона повалил дым. Я вжалась в стену, не понимая, что вообще происходит. А потом... Потом он резко запустил ладонь мне в волосы, прижал к себе и поцеловал. Все тело охватил жар. Невероятно сильное пламя, казалось, затронуло каждую клеточку тела, прикасаясь даже кончиком волос. Состояние такое, словно падаешь. Падаешь с высоты птичьего полета, пытаешься удержать равновесие, сделать вдох, но не выходит, кислорода не хватает, и паника мгновенно сковывает движение. Прикосновения Карла опьяняли, кончик его языка обжигал шею, множество поцелуев не позволяли сделать полноценный вдох. Я осознала, что просто не чувствую ног. Понимаю, что дрожу, осознаю, что ничего не соображаю, и тело разуму больше не подчиняется. Дракон и сам поддался моменту. Его глаза изменились, зрачок стал вертикальным, очень тонким. Кожа рук огрубела, прикосновения стали более грубыми, и в голосе появилась та самая любимая мною хрипотца. «Я уже давно не маленький», — он прошептал это у самого уха. «Скоро ты сама захочешь это понять». После этого дракон резко отстранился от меня, наклонил голову на бок, посмотрел хитрым взглядом и, как ни в чем не бывало, вернулся к своим друзьям. Это сейчас что было? Ураган в голове не позволял держаться на ногах. Медленно сползая по стенке, я думала лишь о том, что не могу успокоиться. Все, что произошло сейчас, словно разрушило когда-то запертую дверь из эмоций и чувств. Они хлынули все разом, сбивая с ног. И что делать дальше с этим потоком, я не представляла. Перед глазами все сверкало. Магические потоки пульсировали, наполнялись светом, но тут же гасли. Стоило сфокусировать на них свое внимание. Я медленно водила перед собой руками, пытаясь нащупать золотую субстанцию, но так и не смогла ничего почувствовать. Хотелось как следует разозлиться, вернуться в зал к остальным и высказать Карлу все, что я о нем думала. Но почему-то я не могла так сделать. Почему-то теперь, после этого поцелуя, при мысли о драконе мне становилось до ужаса жарко и плохо. В любом случае, необходимо прийти в себя, и, скорее всего, лучше побыть наедине. Стоило мне подняться с пола, как в зал вошел Корвин. Демон был злой, обеспокоенный, хоть по лицу этого и нельзя было понять. Аура вокруг него, казалось, скоро засияет в черном пламени. Позади мужчины медленно шел Видар. Его тело дрожало, руки слегка тряслись, и справиться с тремором он пока не мог. Безумно уставший, с синяками под глазами, истощенный как физически, так и магически, он все же шел следом за Корвином, держа в руках кусок драконьей кожи. «Это и есть Василиса?» Беловолосый колдун с удивлением уставился на меня. «И чего этим девушкам в своем мире не сидится? Все ходит и ходит, ходит и ходит». «В их мире, кажется», — спокойно заметил демон, — «это называется судьбой». «В моем мире это называется полный писец». Причем в бесцензурном варианте это звучит куда более подходяще и не имеет никакого отношения к белому пушистому арктическому зверьку. Видимо, мое лицо настолько красноречиво выразило мысли, что Видар невольно рассмеялся, придерживая при этом правую руку. Судя по всему, он сильно повредил ее. «Видимо, с судьбой, мой милый Корвин, это никак не связано», — сквозь смех прошептал колдун, указывая мне в сторону зала, где проходил бой Катерины и Айны. «Пройдемте с нами, мы нашли мерзавца». «Карл!» В зале все притихли. Девушки тут же остановили бой. Видимо, Видар появился как раз вовремя. Вошедшие в азарт, они крушили все, что попадалось под горячую руку. И, судя по всему, Айна уже давно не сдерживалась, а Катерина с блеском отражала все атаки, чем сильно выводила из себя девушку и ее брата. Шень, от неверия в происходящее, скрипел зубами, но помогать сестре не спешил. Странные у них отношения. «Я опять в чем то виноват?» Дракон бросил в мою сторону мимолетный взгляд, но сделал вид, словно ничего не было. Я же мгновенно покрылась пунцовым румянцем, выдающим меня с потрохами. «А чего это ты такая красная, заболела, что ли?» «Вот же сволочь!» «Не ты, но кто-то из твоей семьи». Корвин развернул пергамент, на котором была изображена карта местности. «Потому что эта драконья тварь сидит в твоем дворце, мой милый друг, вместе с Сиреной Дором. Причем при более детальном поиске выяснилось, что находится он в той части замка, посещать которую не имеют права даже приближенные слуги». «Знаешь», — Видар смотрел на Карла с сочувствием, — «я так хочу надрать твоему родственнику зад». «Становись в очередь», — рыкнул в ответ дракон. «Эта скотина меня чуть на тот свет не отправила. Причем несколько раз. Предлагаю пытать его до потери пульса». «Я уж боялся, ты не предложишь». Леонид оживился, как только услышал имя своей жены. «Какие все же странные у них у всех отношения. Такие прям теплые и нежные, наполненные страстью и жаждой расправы. Значит, пора собираться. Корвин еле заметно улыбнулся, чем вызвал в глазах присутствующих ужас и страх. Видимо, если этот демон показывает свои эмоции, следует ожидать чего-то особо извращенного. Мне и самой стало как-то не по себе. Осознав, что история близится к своему закономерному финалу, Айна с большим удовольствием погладила свою боевую косу. Мягко промурлыкала что-то про точильные камни и явно жаждала порубить кого-нибудь на кусочки. Все же странные здесь собрались личности. Да и я сама тоже, по ходу дела, еще та ведьма. Мне всегда было интересно, как выглядит драконья пещера. С самого раннего детства, когда мама читала мне сказки перед сном, я представляла себя маленькой девочкой, которую заперли в башне, и по классике жанра «спасти от злобного упыря» меня должен был принц на белом, обязательно белом, коне. В более старшем возрасте, когда в моей голове наступило осознание истины, что звание «принц» не означает «здорово», и человек с подобным титулом может оказаться еще тем мерзавцем, я задумалась над тем, что, в принципе, общество дракона не так и ужасно, как казалось на первый взгляд. Я, кстати, тогда в садике была. Именно в тот период мальчик, который клялся мне в любви, переметнулся к девочке, которая с большим удовольствием доедала за него манную кашу, которую он дико ненавидел. Тогда я очень хотела, чтобы прилетел мой собственный дракон и съел того мальчика. В любом случае, думая о жилище Карла, я представляла себе огромную пещеру. Или, может, даже комплекс пещер, в которых сидят разноцветные разномастные драконы. Я никак не ожидала увидеть огромные замковые стены, выточенные прямо в скалах, скрывающиеся высоко среди горных хребтов и низколетящих облаков. Строение необъятных размеров напомнило мне вулкан, готовый проглотить всех, кто войдет в его жерло. Сам замок находился вдали от края скал, но сам по себе выглядел до ужаса помпезным, огромным, с развивающимися алыми знаменами. «А где пещеры и обещанное озеро с лягушками?» — рыкнула Настя из укрытия в кустах. «Я чего-то не поняла, Карл. Ты еще у меня дома восхищался наличием горячей воды в душе». «А ты здесь что, где-то систему подземных труб видишь?» Дракон удивленно посмотрел на подругу. «Нам не нужны ванны. Драконы моются в горных водопадах. И как ты себе представляешь эту картину? Огромная крылатая чешуйчатая тварь мнется в ванной комнате и сжимает когтями душевую лейку?» Я, конечно, не против, но, согласись, даже слышать подобное немного странно. Все дружно прыснули, но смех сдержали, понимая, что выдать себя нельзя ни в коем случае. Чего-то Корвин задерживается. Леонид не мог усидеть на месте. Поэтому его кусты отчаянно трещали, шатались и выглядели крайне напряженно. Корвин пытается добыть разрешение, чтобы проникнуть в мой дворец законным путем. Так-то драконы не воюют с демонами, а лишь один, который рехнулся на старости лет. Осталось понять, который. «А ты не можешь просто так взять и пригласить нас к себе в гости?» Недоумевала я, наблюдая за тем, как вдалеке, на территории, лежащей близ замка, загораются ночные огни. «Это точно спугнет врага. Пусть лучше мое присутствие останется в тайне хотя бы временно. Так есть шанс, что вас с Корвином пустят в замок и постараются выпроводить из него как можно раньше, а я проникну к себе через тайный ход, делов-то». Поход к владениям драконов оказался не особо долгий. Айна с большим удовольствием предоставила своих слуг в качестве транспорта, особенно после того, как увидела смену ипостаси Карла. Девушка еще долгое время не могла прийти в себя, ее трясло от одного его вида, а в глазах читался священный ужас с примесью восхищения. Я же стала реагировать на дракона совсем иначе, нежели раньше. Словно я очень долгое время сидела на дикой диете, а потом передо мной поставили огромный сладкий тортик с вишенкой в самом центре. Трясти начинал уже при мысли о Карле, а воспоминания о поцелуе приводили меня в состояние, при котором становилось сложно дышать. Сам дракон при этом делал вид, что он ни при чем. И вообще я сама виновата, глупость сморозила, за нее и расплатилась. Интересно, если я еще какую глупость скажу, наказание будет более жестким, или все опять остановится на поцелуе? «Василиса!» Карл вывел меня из состояния задумчивости, шикнув в самое ухо. «Ты здесь? Нам пора». «Удачи всем!» Анастасия осталась в укрытии. Корвин строго-настрого запретил беременной девушке участвовать в сражении. Поэтому она осталась рядом с Шенем и Видаром, все еще не способным вести бой с драконом. Маг, несмотря на свою усталость, готов был жизнь отдать за свою дочь и внуков. Поэтому о сохранности девушки в данном случае демон не беспокоился. Я тяжело вздохнула. Собрала оставшиеся силы и последовала за Карлом. Мы бежали среди высокой травы, прятались за огромными валунами, крались в сторону канализации, и спустя пару минут Леонид вместе с Карлом отодвигал огромное металлическое заграждение, ведущее в большой темный туннель. Воняет так, словно здесь труп спрятали, заметил вампир, прикрывая нос рукой. «Да еще и не один», — прошептала я, боясь дышать. «Какие все нежные!» Дракон всплеснул руками и поманил нас за собой в кромешную тьму. «Вы чего ожидали? Ковровой дорожки?» Ни я, ни Леонид ничего не ответили. Мы даже дышать толком не могли. Вонь затмевала все чувства. Заставляла рыдать, в горле першила. Одновременно с этим подступала тошнота, и от всего этого хотелось выть. Туннель оказался не просто темным, он был совершенно беспросветно черным. Как любили говорить в стародавние времена, не видно низги. Под ногами что-то противно хлюпало, грязь затекала в обувь. И думать о том, что помимо зловонной жижи там могут быть чьи-то экскременты, а еще хуже останки, я не хотела. Каждый шаг давался с большим трудом, потому что я постоянно боялась наступить на камень или упасть в невидимую яму, полностью окунувшись в отходы. Леонид шел рядом со мной и держал меня за рукав, в то время как я держалась свободной рукой за Карла. Дракон пыхтел, шмыгал носом, и мне кажется, что от запаха уже начал рыдать. Тем не менее, мы шли вперед, умудрялись не падать и поддерживать друг друга. Когда в конце тоннеля появился свет, я осознала, что все еще жива. Ноги сами собой помчали в сторону спасительного сияния, и уже никакая зловонная гадость не могла встать на пути к свободе. «Тише, не упади!» Карл действительно беспокоился за меня, но от идеи, как можно быстрее выбраться из этого места, не отказался и самозабвенно семенил рядышком. Леонид молился шепотом одному ему известным богам. Либо матерился, я так и не поняла. «Что это было?» Выбравшись из секретного хода, мы дружно упали на холодную землю. Окруженные высокой травой со странными, неизвестными мне соцветиями, мы наслаждались земляным запахом, стараясь перебить им вонь в носу. «Я вампир, смею напомнить, и чуть не помер там. Это что за химическое оружие, о котором я ничего не знаю?» «Это канализация, мой старый друг», — скептически заметил Карл. «Или ты думал, что драконы радугой какают? Возможно, такие и есть, но явно не в нашем мире. Да шучу я. В эти туннели сливают простые отходы, как и в замке Корвина, ничего более. Просто мой отец старых правил и наша система очищения уже давно устарели». Я лежала на земле, тяжело дышала, не могла никак избавиться от запаха и испытывала ужас. Как все-таки хорошо жить в современном мире. Душ есть, туалет есть, книги есть, посудомоечная машинка есть и прочие прелести жизни тоже есть. Один чайник чего стоит. Зато магии нет, и драконы в небе не летают. И вместо чайника у нас волшебные котелки есть. Карл обиделся. Это было видно по его лицу. Хотя, скорее, даже не так. Он испугался, что я не захочу остаться. Почему-то эти эмоции я ощутила особенно четко. «Летают», — возразив, я все же встала на колени, снимая с головы куски упавших с потолка тоннеля водорослей. «Китайские. Вон, огромную корпорацию отстроили, так что...» «Ого!» Секретный ход позволил нам преодолеть замковую стену, но на самом деле это оказалось... Даже не знаю, с чем сравнить. Огромный город с большой территорией и неимоверных размеров замком был окружен высокой защитной стеной, высеченной из камня. Размеры строений поражали, удивляли, и я не понимала, как все это можно построить, не используя магии. Сам город сиял не только из-за огней, а еще из-за колдовства. Оно будто пропитывало собой каждый участок, каждый дом, стоящий вдалеке, обволакивало своей структурой дороги, струилось вдоль стен, проникало в сам замок сквозь открытые и даже закрытые окна. «Нам сюда!» Карл повел меня за собой, указывая дорогу. «Трава скроет нас от стражи, главное не высовываться». Мне очень хотелось как следует разглядеть территорию, но на это не было ни времени, ни возможности. Мы крались среди высокой травы, обходили огромные валуны. Затем Карл с нажимом отодвинул один из огромных камней. И нам в нос в очередной раз ударил просто невероятный аромат разложения. «Я тебя ненавижу!» У Леонида задергался глаз. «А заодно и твою семью!» «Точнее, того одного паршивого гада, который похитил мою жену!» «А я тебя люблю!» — хмыкнул дракон. «Поэтому делаю все возможное, чтобы мы выжили, и... вперед. Первый тоннель показался мне раем по сравнению с тем, куда мы попали на этот раз. Так не может быть. Дракон с ужасом рассматривал обглоданные останки, брошенные на ледяной земле. Тут должно быть пусто. На протяжении нескольких веков здесь никого не было, какого лешего. Весь пол тоннеля был усыпан костями, причем как мелкими, так и крупными. У стены со стороны Леонида стояла большая куча с берцовой костью на самой ее верхушке. Каждая ребрышко была обглодана и вылизана, аккуратно сложена в замысловатую импровизированную пирамидку, среди которой четко угадывались скелеты далеко не животного происхождения. «Будьте готовы!» Вампир внимательно рассматривал кости и не прикасался к ним, чтобы не оставить яркого запаха. «Похоже на тех крыс, от которых мы сбежали из замка нашего демона. Следы на земле старые, тут давно никого не было. Видимо, они съели все, что можно, и ушли. Но лучше оставаться начеку». Повторять простую истину дважды не пришлось. Среди совершенно белых чистых косточек лежали сгнившие мелкие трупики. И чем глубже под землей пролегал наш путь, тем больше тканей сохранилось от мертвых тел. Если я правильно поняла, мы наткнулись на горстку мертвых сов. Множество характерных перьев были усыпаны грязью. На грызунов и даже копытных. Судя по строению скелета, нечисть умудрилась затащить в сеть туннелей огромную корову. Или быка, тут уже не разобрать. Тем не менее, запах стоял ужасный. Глаза вновь стали слезиться, а чувство тошноты разыгралось уже не на шутку. Все это время я держала Карла за руку, чувствуя его крепкую хватку. Дракон не позволял мне выходить вперед него. Не разжимал ладони и постоянно пытался притянуть к себе как можно ближе. В свете зажженного благодаря Карлу факела я видела в его глазах не просто беспокойство, а панику, что для него было совершенно несвойственно. А потом он произнес: «Что, если они и до моей родни добрались?» Его голос подвел, дрогнул в самый неподходящий момент. «Получается, что кто-то из моего рода решил всех искоренить? Но какой в этом смысл?» «А что, если смысла нет?» — предположила я. «Если ты древний, как сама жизнь, то что можно сказать о тех, кто старше? Ни за что не поверю, что клетки головного мозга в вашей черепной коробке не отмирают. Твой родственник может даже не осознавать, что делает, или наоборот, вбить в свою больную голову определенную идею, и ничто в этом мире уже не остановит его от тотальной зачистки». «Под твое описание подходят лишь двое», — шепнул Карл. «Это мой отец и дед». «У тебя что?» — Леонид чуть не упал от ужаса. «До сих пор дед жив? Вы чем питаетесь, долгожители хреновы?» «Тем же, чем и ты», — сказанное вампиром дракону не понравилось. «Просто он уже давно не ходит, все время лежит в своей постели и наслаждается видом из окна в компании бабки». «Так еще и бабка жива?» Судя по всему, для Леонида сейчас настало время откровений. Вампир схватился за сердце, выпучил свои и без того выразительные глаза, но комментировать услышанное отказался. «Знаешь, тогда это может быть кто угодно преклонного драконьего возраста. Ладно, веди свой замок. Нас там уже Корвин с Катериной ждут». Карл ничего больше не говорил. Лишь сильнее сжал мою руку и молча вел за собой. Этот туннель отличался от предыдущего. В нем не было слизи на стенах и вязкой грязи под ногами. Каждый наш шаг не сопровождался противным причмокиванием, и запах постепенно сходил на нет. Чем глубже мы продвигались, тем меньше находили останков. А значит, был шанс не нарваться на крыс. Вампир шел рядом. Часто зевал, его передёргивало от усталости. Но мужчина пытался держаться из последних сил, иногда вспоминая о своей любви к яркому теплому солнцу. «Долго нам еще?» – прошептал Леонид. «Почти пришли», – так же тихо ответил Карл. «А кто из вас так странно дышит? Уже несколько минут я слышала странное сопение, источник которого так и не могла понять. Карл вроде так не делал раньше, да и вампир тоже. Но все же мы в туннеле, в какой-то степени в замкнутом пространстве, и звуки здесь искажаются». «Никто из нас странно не дышит», — удивился Карл. «Ты о чем?» «Ну, сопите же оба. Раньше так не делали». Я искренне изумилась его ответу, а потом мы резко замерли. Осознание возможной ситуации мощным потоком вынесло все мысли из моей без того уставшей головы. Я сжала челюсти с такой силой, что услышала скрип собственных зубов, не говоря уже об ощущении боли в суставе. Медленно, очень медленно мы развернулись и... Она все это время шла следом. Крысоподобная тварь застыла почти у самой ноги Леонида, принюхиваясь к его лодыжке и медленно облизывая свой мелкий нос. Длинный язык показался мне измазанным в чем-то желтом, больше похожим на слизь, нежели слюну. Существо резко взмахивало кончиком хвоста, выдавая предвкушение от возможного обеда. Часто дышало, хоть и делало это до ужаса тихо. Четкая струя алого пламени пронеслась по коридору, выдавая наше местоположение и убивая при этом нечисть. Вампир успел уйти от драконьего пламени в самый последний момент, отступив в сторону буквально на сантиметр. Крыса тут же взвыла, встала на задние лапы, но уже спустя несколько секунд от ее тела остались лишь горстка пепла и пара небольших угольков. «Бежим!» — рыкнул Карл. И мы ринулись за ним следом, искренне молясь о том, чтобы время сжалилось над своими рабами и позволило нам выжить. За спиной тут же послышался шорох, отдаленное рычание, удивленный писк, который резко сменился грозным рычанием и четкой поступью огромных крысиных лап. Если в этом туннеле вся стая, то мы почти что трупы. Я не видела, куда бегу, не могла разобрать, что происходит вокруг, потому что, в отличие от дракона с вампиром, не имела возможности хорошо видеть в темноте. Он тянул за собой, больно сжимая руку, успевал бросаться пламенем, всячески помогая Леониду уничтожать хищных тварей. Глаза дракона блестели в темноте, словно кошачьи. Они сияли ярким желтым светом, больше похожим на янтарь. Его лицо было почти что неразличимо. Зато шорох за спиной, рычание вампира и скрежет металла о стену туннеля я слышала особенно отчетливо. Ноги заплетались, дыхание сбилось. И тут же закололо в правом боку. Из-за резкой боли захотелось выть, но страх сковал тело. В этот момент я была безумно рада своей заторможенности. «В сторону!» — прорал дракон, выпуская очередную струю пламени. «Ты как?» «Живой!» — вампир всадил остриё меча в глотку твари, но тут же ринулся в нашу сторону. Огромная стая нагоняла, множество глаз сияли в свете яркого огня, излучая радость погони и предвкушение свежей крови. Крысы пищали за нашими спинами, издавали странные звуки, перебирали своими мерзкими лапами, сбивали друг друга, мешая кому-то одному выбиться вперед. Я видела их мелкие глазки всякий раз, когда Карл выпускал пламя. Но вскоре все изменилось. «Какого чёрта?» — взревел Леонид, когда мы выбежали в огромную пещеру. В пещеру, из которой не было выхода. «Все назад!» — дракон вышел вперед, меняя ипостась. Его тело увеличивалось, появились крылья. Но самое главное, теперь он мог выпускать более смертоносное пламя, чем в человеческой форме. Карл выдохнул, и пещера мгновенно окрасилась белым светом. Сталактиты и сталагмиты невольно пошатнулись, если можно так выразиться. Послышался треск где-то со стороны свода пещеры и... Огромная масса из наростов обрушилась в пещеру. Карл успел раскрыть крылья, защитив нас от опасности. Словно два огромных паруса, они не позволили ранить нас с Леонидом, но сам Карл... Дракон грозно рычал. Один из острых осколков повредил крыло. Повредил драконье крыло. Это плохо. Вампир выбрался из-под крыльев, тут же став осматривать Карла. Белое пламя все еще теплилось на стенах пещеры, даря свет и еле заметное тепло. Крысы корчились от боли, орали на земле, их тела дрожали, бились в припадке, и только после того, как из открытой пасти шла пена, они успокаивались. Перелома нет, но вывих есть, а я не умею вправлять вывихи драконом. Делов-то. Карлу было больно. Он с большим трудом смог произнести человеческие слова, находясь при этом в другой ипостаси. Тот поднял, тут резко потянул, крыло и вправилось. «Дело не только в поднял-потянул», — заметил вампир. «Мне просто сил не хватит, ты же дракон». «А ты, чтоб тебя, грёбаный вампир!» Дракон не выдержал, дернулся, но испытал при этом сильную дикую боль. «Поэтому хватит нюни распускать и давай, продемонстрируй свою хваленую силу!» «А ты не можешь стать человеком?» Я хлюпнула носом и только тогда поняла, что по щекам потекли слезы. Видеть, как Карлу плохо, было больно. В груди тут же защемило, а горло подступил предательский комок. «Нет, Вась». Кажется, мой голос его успокоил. «Если начну меняться, окончательно кости сломаю. А в таком состоянии я отсюда не вылезу. Выход вон там». Он указал мордой куда-то в сторону свода, и я тут же присвистнула. «Высоко-то как?» «На то и расчет. Дракон не имел яркой мимики, но, судя по интонации в голосе, все было плохо. Наш план во многом опирался на помощь дракона, а теперь было неясно, сможет ли он вообще проникнуть в замок незамеченным. «Лезь давай первая. Заберись по мне, я привстану на задние лапы. Только крылья не задень, умоляю тебя. Иначе мой ор услышат все. Тебе нужно будет забраться на небольшой уступ. И прямо перед собой увидишь темную плиту. Она не тяжелая, человеку ее отодвинуть под силу. Поэтому пролезай в проход. Иди только вперед, ни в какие отверстия не сворачивай и не падай. И окажешься таким образом в замке, в моей детской комнате, поняла?» «Поняла. Я что, одна пойду?» «Только что мне делать в твоем замке, одинокому заблудившемуся человеку, понятия не имеющему, куда идти?» «Нет, конечно, куда я тебя одну отпущу?» «Леонид знает, куда идти. Я ему десятки раз планировку рассказывал. Как и тебе, между прочим. В любом случае, жди нас, либо на выступе, если удержишься, либо уже в моей комнате, хорошо?» На самом деле, мы очень долго пытались запомнить все коридоры и лестницы драконьего замка. Получалось большим трудом, если честно. На последнем инструктаже я осознала, что запомнить весь этот лабиринт за несколько суток нереально, и примерный план в моей голове был неполный. В любом случае, выбора уже нет, и действовать придется по обстоятельствам. «Готово!» Карл скривился, вновь поддал огоньку в сторону стен, для того, чтобы я хорошо все могла разглядеть, а затем замер, надеясь, что я не задену больное крыло. Это так странно. Лезть по огромной широкой спине алого дракона, ощущать его грубую кожу под ладонями, трогать кончиками пальцев все роговые наросты и медленно ползти наверх, надеясь не причинить при этом вред. Я поднималась все выше и выше, чувствовала напряжение со стороны вампира. Леонид волновался, торопился, не мог справиться с эмоциями и жаждал найти жену. Ему стоило больших усилий не сорваться на бег. Карл словно скрипел зубами. Ему действительно было больно. Я видела, как трясется его конечность. Дракон был не в силах себя контролировать. Даже не представляю, как вампир будет вправлять ему крыло. Вскоре я смогла схватиться за выступ, подтянуться на руках и залезть на небольшую площадку. Как и сказал Карл, тут была плита. Небольшая, я бы даже сказала, крохотная. В какой-то момент я вспомнила сказку «Алиса в стране чудес». Именно ту часть истории, где маленькая девочка пыталась найти ключик от заветной дверцы. Плита оказалась тяжелая. Толкать ее в сторону было неудобно, потому что площадка оказалась очень маленькой. Но уже спустя несколько минут я смогла справиться с препятствием. Радостно обернулась в сторону друзей и... заорала, что есть силы. «Сзади!» Все как в замедленной съемке, как в фильме ужасов, но без музыки, которая обычно намекает на скорую смерть или приближение врага. Целая стая. Огромное множество существ тихо наблюдало за тем, что мы делаем. Не лезла, не мешала и никаким образом не выдавала своего присутствия. Множество пар глаз уставилось на то, как я открыла тайный проход, понимая, что теперь есть новая цель для исследования. Точнее, новая дорога, ведущая к новым кровавым жертвам. Леонид среагировал молниеносно, отбросив в сторону резко напавшую крысу. Когда присутствие нечисти было раскрыто, вся стая словно ожила, взвелась и напала будто по команде. «Закрой плиту и ищи Корвина!» — проорал Карл, вновь и вновь направляя огонь в сторону нечисти, но ее становилось все больше. И правда, крысы. Он не мог взобраться по стене, размеры не позволяли. Эта пещера сама по себе не была предназначена для боя дракона. Леонид защищал Карла, не позволял крысоподобным тварям нападать на его единственное больное место. Они всякий раз пытались задеть крыло, но сгорали заживо или умирали от меча вампира. «Карл!» Руки затряслись. Все тело будто пронзило током. Я не понимала, что происходит, тяжело дышала, хотела спуститься вниз. Но какой от меня толк в этом бою? Лишь мешать буду. «Беги!» Дракон усиливал пламя, но боялся меня задеть. «Мы выживем!» «Но пока ты здесь, я не могу использовать пламя на всю мощь. Беги, Вася!» «Но как же...» «Да беги уже!» — взревел вампир. «Ты мешаешь нам. Найди Корвина. Он должен... Ай! Должен быть в зале совета... Да чтоб тебя! В зале советов!» «Зал советов... Я не понимаю. Нет, ну как же я могу оставить...» Стая становилась все больше. С каждым мгновением они нападали более агрессивно, понимая свое превосходство в числе. Карл попал в западню. Я видела, что он не справляется, и понимала, что без подмоги они не выживут. Руки сами задвинули за собой плиту. Я погрузилась в кромешную тьму очень узкого туннеля, по которому пройти можно было только ползком. Слезы застилали глаза. Я молча рыдала, стараясь держать панику, но старалась лезть вперед как можно быстрее. Спина часто натыкалась на земляные выступы в своде, становилось до ужаса больно, и перед глазами летали искры. Я заставляла себя не бояться, скрипела зубами, борясь с дикой, безумной паникой перед замкнутым пространством. Темнота. Кромешная непроглядная тьма. Не видно даже собственных рук. Паническая атака приводила к срывам. Я начинала глубоко дышать, сбиваясь с темпа. Падала на землю, с силой ударялась подбородком. Руки часто натыкались на что-то острое. Я чувствовала запах собственной крови. И все это приводило лишь к еще большей панике. Я словно застряла. Будто не двигалась вперед, находилась на одном и том же месте, словно маленькая крыса в колесе. Голос все же сорвался на крик. Я торопилась, старалась ровно дышать, побороть очередной приступ паники и в конечном итоге со всей силой врезалась в стену. Тоннель резко повернул в сторону. Или это просто очередной проход, которого мне нужно опасаться? Карл говорил, что идти нужно лишь вперед. Господи боже. Я стала водить руками, ощупывать стены, стараясь понять, что делать. Перед собой я ощущала лишь стену, но весь ужас состоял в том, что ползти я могла, как направо, так и налево. «Что, не может быть? Нет!» — шептала я снова и снова. Все силы, брошенные на борьбу с паникой, мгновенно иссякли. Я взвыла, не понимая, что делать и как быть дальше. «Только не сейчас, не сейчас!» «А что, если они уже мертвы? Что, если Карл не справился?» Перед глазами тут же возникло его лицо, а в голове прозвучал голос. Я не могла справиться с эмоциями. Плакала, ощущая, как по щекам текут огромные слезы. Не могла избавиться от образа перед глазами и ужаса от возможной смерти. Сердце заболело, голова закружилась, но я уже не понимала, где верх, а где низ. Страх его смерти окончательно вывел меня из себя. Задорная улыбка, ехидство в голосе, его постоянные подколы и неисчерпаемый сарказм, его жар при каждом прикосновении. Нет, Карл не может умереть так просто. Нельзя стоять на месте. Необходимо как можно скорее привести им подмогу. Мысли о Корвине меня отрезвили. Уже не важно, куда я выползу. Мне стало совершенно плевать на то, кого я встречу на своем пути. Мне нужен Корвин. Я выбрала правый проход. Старалась не думать о возможной ошибке, и спустя несколько минут, которые по ощущениям длились целую вечность, наконец-то заметила тусклое сияние вдалеке. Свет. Свет. Я ускорилась, осознала, что руки упираются в еще одну защитную плиту, и с силой надавила на нее. Заграждение со скрипом отделилось от стены и упало на мраморный пол, разлетевшись на множество кусочков. И когда я обернулась назад, радуясь, что сумела выбраться, я увидела две пары светящихся в темноте глаз. Крысы ползли следом. Кровь застыла в жилах. Бежать. Вперед, только вперед. Шорох за спиной, цоканье когтей по мраморному полу. Дыхание сбилось. В голове возникла дикая пульсация. Все тело полностью потеряло чувствительность. Боль в мышцах исчезла, словно я больше себя не ощущала. Как смогли братья через Карла? Как смогли остаться незамеченными и неуслышанными в таком узком пространстве? У них такое хорошее зрение? Или это другая часть стаи, что ползала по туннелям в поисках пропитания? Они бежали следом, подвывая и клацая острыми зубами. Я же неслась вперед мимо пустых коридоров и залов. Не видела ни одной живой души. Ни прислуги, ни самих драконов. Никого. «Помогите!» Я пыталась орать, но голос словно застрял в горле. Получалось лишь шептать себе под нос, но толку от этого не было никакого. «Пожалуйста, хоть кто-нибудь!» Некоторые стены имели зеркальное отражение. Я видела, как крысы нагоняли меня, как сбивались с ног, падая вновь и вновь, путаясь в собственных лапах. Огромные, страшные, с длинными тонкими хвостами, они раскрывали зловонные пасти, но почему-то не набрасывались на меня. Почему? Гонят в ловушку? А что, если они всех драконов перебили? Да нет, это же просто невос... Мои мысли резко оборвались, когда за очередным поворотом я увидела совсем маленького мальчика. Маленького мальчика. На вид лет 5, не больше. Он стоял возле огромной картины, внимательно ее рассматривая. Господи, они же съедят этого ребенка. Почему он здесь один? Где его родители? Когда ребенок заметил, что на него несутся монстры, он тут же заорал, но когда я схватила его за руку, он удивленно уставился на меня, вытаращив глаза, и судорожно хватал ртом воздух. Ребенок уставился на меня, как на врага. Вообще не понял, что произошло. Хотел было что-то сказать, но потом передумал. «Где зал советов?» — проорала я ему в ухо, что есть мочи. Бежать вместе с тяжелым ребенком на руках было сложно, но во мне словно второе дыхание открылось. Я мчалась вперед, панически наблюдая за отражением. Крысы взвелись, стали рычать, словно псы подзаборные, и прибавили шаг. На этот раз ситуация стала еще хуже. Они нагоняли. Ребенок молча с подозрением указал нужную сторону. Весь сжался, и на очередном повороте я все же умудрилась перекинуть его себе на спину. Мальчик схватил меня за шею своими маленькими ручками. От ужаса и шока молчал всю дорогу, лишь изредка указывая нужное направление. Еще немного, совсем чуть-чуть. Совсем скоро я встречу Корвина. Силы заканчивались, тело начинало ныть, но пищащий на моей спине мальчик заставлял мчаться вперед. В вписываться в повороты и думать лишь о том, что надо спасать Карла. Когда я ворвалась в зал, наполненный существами до ужаса похожими на людей, я увидела его. «Корвин!» На этот раз голос меня не подвел. Проклюнулся вовремя. «Корвин!» Демон стоял возле большого трона и о чем то разговаривал с незнакомой мне женщиной. Также рядом с ним стояли Север и остальные наши друзья, которые с ужасом уставились на меня, словно собственную смерть увидели. «Вася!» – прошептала Катерина, поглядывая мне на спину. «А почему правитель драконов у тебя на спине?» «Чего?» «Ну, вспомни!» Ведьма как-то странно сглотнула, наблюдая за тем, как маленький мальчик медленно слезает с моей спины. «Чем сильнее дракон, тем слабее его человеческая форма». «Твою ж мать!»